Да, вы ловко умеете придумывать истории, господин Березин, — усмехнулась Демичева. — Только я не пойму, какую роль в этой сказке вы отводите мне. Вы же убеждены, что мне было плевать на Марата. Зачем мне ему было помогать? — Свою роль вы сами определили с самого начала, Алла Петровна. Как только Марат поделился с вами своими мыслями относительно завладения криминальным меридианом, вы решили использовать эту идею в своих интересах и только в своих. Альбатрос начал хереть давным-давно. Поставить издательство на ноги у вас бы уже не получилось. Вот вы и решили вести за спиной сына свою игру, а заодно отомстить мужу, который много лет назад вышвырнул вас из своего дома, окончательно убедившись, что даже став фрау Геппер, вы не перестали быть милой девицей из Интуриста, готовой раскрыть объятия любому. — Сосунок ты ее! — сквозь зубы процедила она. — Аллочка, держи себя в руках! — немедленно отозвался ее адвокат. Вы наняли людей, которые следили за ним, за каждым его шагом, и видеокамеру вы установили в собственном кабинете именно для того, чтобы получить еще один материал для шантажа. Шантажа? Не смешите меня, какого шантажа? Вы шантажировали его отца и своего бывшего мужа разоблачением всей аферы. Шантаж был настолько убедительным, что Франц Геппер перевел акции криминального меридиана фирме TIT. То есть вам, Алла Петровна. Какая чушь! Конечно, вы действовали через посредников, и никто бы не узнал имени владельца, но государственная машина не терпит недосказанностей. Поэтому, Алла Петровна, ваше имя есть в некой крошечной графе огромного виртуального грозбуха, гласящей о том, что именно вы теперь владелец криминального меридиана. Как только Марат Геппер это понял, он приехал к вам. А вы, несомненно, ожидали этого визита. Ожидали, как охотник ожидает на тропе добычу. Марат Геппер вам уже не был нужен. Даже несмотря на то, что он являлся вашим сыном, вам вообще наплевать на всех, кроме себя самой и своих интересов. Потому вы и убили его. Предварительно позвонив мне, испуганным голосом сообщив, что к вам в дом забрались неизвестные. Вполне возможно, что они хотели сделать с вами то же самое, что сделали с ними вы, но это не умаляет вашей вины. Вы ничего не докажете. — Ничего, — проговорила она. — Может быть. Но это дает мне право с удовольствием сообщить вам о том, что вы обвиняетесь в убийстве и мошенничестве. Вы понятия не имеете, с кем связываетесь. Неожиданно грохнула она кулаком по столу. Я вам тут всем яйца наизнанку выверну. Только посмейте, скоты!